Глава 31, в которой коварный случай одним сковывает ноги, а другим развязывает руки. Провалившись сквозь крышу, наша связка распалась. Отлетевшая от меня белка загремела по гнилым доскам первого этажа. Последним, хоть и со скрипом, но удалось выдержать ее сравнительно небольшой вес. Мы же с Мараджелой оказались чересчур тяжелыми для трухлявого пола. Проломили его сухим треском, и в облаке щепок и удушливой пыли полетели дальше. Удар задницы о бетон первого этажа даже из моего нехило прокачанного тела на несколько секунд выбил дух. Мараджел, уже прихлопнутую сверху моей спиной, это крайне неудачное падение вообще должно было прикончить на месте. Но благодаря куратору, многократно завышенные параметры позволили ей чудом пережить жесточайшее приземление на спину. Впрочем, совсем без последствий, разумеется, не обошлось. «Моя спина!» – бешеной кошкой зашипела очнувшаяся после удара дама. «Слезь с меня, сволочь! Я не чувствую ног!» В лицо, раздирая мои щеки в кровь, вцепились стальные пальцы ухоженных женских рук. Чтобы не остаться без глаз, мне пришлось отчаянным рывком выдираться из болезненного захвата и боковыми перекатами по полу откатываться подальше от женщины, одержимой дьяволом в ботском обличии. «Что вы со мной сделали, ублюдки?» — продолжала бесноваться Мараджелла. «Надеетесь, что расправа надо мной вам поможет? Как бы не так! Вот вы у меня где! Ха-ха-ха-ха!» Меня передернуло от жуткого хохота. Я без остановки катился до самой стены и, только воткнувшись в нее плечом, решился обернуться. К счастью, погони за мной не последовало. Дама осталась валяться на месте падения, безумно хохоча и отчаянно размахивая руками. Похоже, из-за травмы спины ее и впрямь ниже пояса сковал паралич. «Заткнись, сука!» — донесся сверху раздраженный рык Ваза. «Сейчас спущусь и вырву нахрен твой поганый язык!» «Сама, сука!» — злобно огрызнулась в ответ Мараджелла. «Вам по-любому крышка у шляпки! Мои парни будут здесь через минуту! «И вы пожалеете!» Сухой щелчок Стечкина оборвал исполненной ядовитой желчи спич одержимой. «Млять! Хрен с ним заданием, но я просто не мог поступить иначе. Невыносимо было наблюдать, как добрая женщина по воле злобного маньяка на глазах превращается в циничное чудовище. С 3 метров невозможно было промахнуться. Я засадил Мараджелле маслину точно в висок, расплескав выбитые мозги на добрый метр. Она умерла мгновенно. А я замер в ожидании уведомления о провале задания. Красные строки не замедлили загореться перед глазами буквально через секунду. «Внимание! Вами выполнено задание. В течение следующих 36 часов освободить из плена Мараджеллу и доставить в любой стаб 21-го юго-восточного региона. Награда за выполнение задания. Опыт – плюс 150 тысяч. Очков свободного распределения характеристик – плюс 7500. Внимание! Ликвидирован игрок Мараджелла 42-11 уровня. В момент ликвидации уровень игрока был временно завышен до уровня ментального контролера – бота Стюльгента 42 уровня. Поскольку игрок Мараджелла находилась под ментальным контролем враждебно настроенного бота, без штрафа за ликвидацию. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс 29381. Характеристики – плюс 1 к знаниям, плюс 15 к картографии, плюс 1 к наблюдательности, плюс 14 к удаче, плюс 14 к физической силе, плюс 1 к рукопашному бою. Плюс 17 к фехтованию, плюс 17 к меткости, плюс 2 к физической броне, плюс 1 к выносливости, плюс 1 к регенерации, плюс 2 к скрытности, плюс 16 к скорости, Ловкость плюс 1, плюс 7 к реакции, плюс 7 к гибкости, плюс 1 к интуиции, плюс 10 к силе Стикса, плюс 7 к броне Стикса, плюс 1 к медитации, плюс 6 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 28 к алкоголизму, плюс 33 к ораторскому искусству, плюс 28 к легкой атлетике, плюс 31 к стрелку, плюс 25 к палачу, атака плюс 1. В процессе ликвидации активирована скрытая ступень дара легче пуха. Характеристики. Плюс 2 к медитации, плюс 5 к гибкости, плюс 5 к броне Стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике, плюс 40 к левитации, дух Стикса плюс 1. Повышение уровня плюс 1. Все показатели плюс 1. Характеристики. Плюс 13 к картографии, плюс 29 к фехтованию, плюс 80 к физической броне, плюс 100 к скорости, плюс 76 к силе Стикса. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Дочитав текст сообщения, я тихо выпал в осадок. Это что ж получается? Грёбаный трухлявый домишко, в котором волею провидения мы оказались, это стаб? В принципе, судя по запущенному виду дома, клочок земли под ним много десятилетий не перезагружался, и сияние на крыше развалюхи имело отличный от окружающих домов цвет. Везде крыши сияли голубоватой бирюзой, а здесь ярко-зеленым изумрудом. «Правильно сделал, что замочил!» Раздавшийся рядом голос, незаметно спустившийся со второго этажа белки, вывел меня из ошарашенной задумчивости. Прямо на моих глазах в окружающем полумраке проступили очертания фигуры, склонившейся над трупом кваза. Похоже, время действия чутерского скрыта подружки только что подошло к концу. «Да не парься ты так!» – проворчала белка, по-своему истолковав мой растерянный вид. «После возрождения в вешалке бот потеряет над ней власть. Хранитель об этом позаботится, зуб даю!» «Прикинь, а этот дом, оказывается, стаб!» – удивил я подругу неожиданным поворотом беседы. «Да иди ты! Откуда взяться стабу в середине мертвого города?» «Хотя выглядит, конечно, похоже. Домина древний, как помет мамонта». «Точно тебе говорю, это стаб. Мне только что задание засчитали. Я должен был...» «Твою ж мать!» — перебила меня белка, смотрящая в окно над моей головой. «Рихтовщик, у нас большие проблемы!»